Если Гитлера оставить один на один с коммунистами, они весь мир перекроют на манер кафтана того самого пана, у которого рукава оказались пришиты к бокам, и он остался голодным на свадьбе собственного сына. Ваш брат, или кто он вам, еще очень молодой человек. От молодежи сейчас зависит будущее Польши. Мы, старики, конечно, тоже не останемся в стороне. Эх, если бы сейчас вся Европа, в том числе и Красная Россия, взяла и объявила Гитлеру войну. Этот удав еще только выползает из своей норы, и его можно успеть разрубить на куски. Ах, пани, чует мое сердце, много нас с вами ждет впереди страданий. Уже на пароходе, взявшем курс на Европу, мы узнали, что Франция и Великобритания тоже объявили Гитлеру войну. Анжей ругал, на чем свет, русских и каждый день пил водку. Для меня война казалась далекой и никак не затрагивающей мои интересы. Я с удовольствием предвкушала то мгновение, когда войду в дом отца Юлиана, который давно стал моим. В нашем городе ничего не изменилось со дня нашего отъезда, разве что пышно расцвели хризантемы и прочие осенние цветы. Отец Юлиан расплакался за обедом. Сказал, что Гитлеру ни за что не одолеть славян. Я не любил разговоры о войне. К тому же во мне, выросший в сиротском приюте, среди русских, белорусов, украинцев и даже немцев, чувство патриотизма пребывало в спячке. Да, мать моя была селезской полькой. Однако отец, наполовину украинцем, наполовину русским, а живая на далекой польской окраине, в Варшаве, я за всю свою жизнь была один раз, да и то видела ее лишь из окон пульмановского вагона, квартиры мадам Брашкевич и больницы, где лечилась от депрессии. К тому же мне казалось, что все эти разговоры о войне и патриотизме стоят стеной между мной и Анджием, что они заслонили ему все прекрасное, что существует в этом мире, прежде всего, мою любовь. Как я ненавидела этого Гитлера из-за того, что у нас за столом только о нем и говорили. Мало того, Анджей словно потерял интерес ко всему остальному. Ко мне в комнату он заходил все реже и реже. Его ласки стали равнодушными и даже вялыми. Я попыталась использовать кое-какие ухищрения, о которых прочитала в одной книжке. Ее мне дала наша медсестра, но эффект от них был небольшой. И скоро они ему прискучили. Однажды ночью, присев на край моей кровати, он вдруг спросил: «Что ты будешь делать, когда немцы придут к нам в город?» «А почему они должны прийти сюда?» — удивилась я. «Они наступают по всем фронтам. Наш город они возьмут без боя. Кое-кто, я думаю, даже встретит их хлебом солью. У нас всегда были сильны протевтонские настроения. Немцы нас не тронут, если мы не будем их трогать», — сказала я. «Но ведь они оккупанты. Неужели ты будешь все так же работать в больнице и лечить немецких солдат?» «Моя работа — лечить. К тому же я не спрашиваю у больных, какой они национальности». «Ты наивная женщина, Юстина, даже скорее глупая. А если немцам понравится дом отца Юлиана, и они поселятся здесь?» «Они не посмеют этого сделать», — возразила я. «Это только коммунисты грабят дома священников и разрушают храмы. Гитлер же, кажется, не коммунист, верно?» Анджей невесело усмехнулся. «Нет, он не коммунист, но и особого почтения к религии не испытывает. Как все без исключения диктаторы, он считает богом самого себя. Скоро они начнут выяснять отношения со Сталиным, и тогда нам всем не сдобровать». «Зачем тогда мы уехали из Америки?» — наивно поинтересовалась я. «Ее Гитлеру наверняка не достать». Анджей молчал. «Я знала, ему понравилась Америка, он даже как-то назвал ее второй родиной. К тому же, насколько мне было известно, наследство, доставшееся от отца, позволила бы ему какое-то время жить и учиться в Америке. Зачем? Я сам не знаю. Что буду делать дальше? Говорят, на оккупированной территории действуют партизаны и доставляют фашистам много неприятностей. Но как? С чего все начать? Проникнуть на оккупированную территорию? И что дальше? Понимаешь, я хочу быть полезным родине, но я не хочу умереть по глупости от пули какого-нибудь Вальтера или Иоганна, или дубины своего ослепленного лютой ненавистью соотечественника. Отец Юлиан считает, что всем полякам нужно объединиться. Он прав. Юстина, мы с тобой должны пожениться. В войну люди обычно теряют друг друга и потом не находят. Я бы не хотел потерять тебя. Если мы станем мужем и женой, мы будем обязаны найти друг друга во что бы то ни стало. На следующий день мы сходили в мэрию. Я пыталась уговорить Анжея обвенчаться в церкви, но он сказал, что с детства не любит всякие пышные обряды. Как ни странно, отец Юлиан взял сторону Анжея, и мне пришлось смириться. Правда, я долго молила прощения у Девы Марии, которую всегда считала своей заступницей. Мы как-то незаметно стали гражданами другого государства. Анджей устроился репортером в газету, съездил по заданию редакции в Красную Россию, привез оттуда пачку газет на русском языке, пуховый платок ручной вязки для меня и открытки с достопримечательностями Москвы и Ленинграда. В ту зиму я забеременела и в начале сентября родила мальчика. В Европе к тому времени вовсю шла война. Пал Париж. А в палисаднике, куда я вывозила в колясочке маленького Яна, цвели астры, жужжали пчелы, в саду дозревали поздние яблоки. Если Гитлер сунется в Россию, мы снова окажемся под пятой москалей. Только теперь коммунистов, сказал как-то за обедом Анджи, я не верю, что немцы сумеют одолеть Россию. Они в ней завязнут, как когда-то Бонапарт. Зато потом наверняка Сталин отхватит себе пол Европы, уж Польшу точно, а может и часть Германии. У нас один сотрудник 3 года жил в Москве. Он говорит, что русские очень выносливые и неприхотливые люди, и все страстно привержены своей утопической идее. Любой намек на вольнодумство пресекается в зачаточном состоянии. Этот человек говорит, что русские тюрьмы переполнены. Людей забирают прямо на глазах у детей и родственников, сразу же приклеивая им ярлык «враг народа». Однако люди считают Сталина отцом родным и готовы за него сложить голову. Вообще русские, судя по их литературе, очень наивны и доверчивы. К тому же они безоглядны в своих поступках, и Сталин наверняка сыграет на этих струнах русской души. Что касается Гитлера, то ему, мне кажется, повезло меньше. Немцы такие прагматики. Сейчас он разыгрывает национальную карту, но, похоже, ставки непомерно велики. И те же немцы не захотят жертвовать своим настоящим во имя какого-то призрачного светлого будущего. Да и на евреев он зря замахнулся, ведь эта нация держит в своих руках основной запас мирового золота. Исход молниеносной войны решает выучка и воля полководца. В затяжных войнах победителями оказываются самые терпеливые и многострадальные народы. Если Гитлер объявит войну России, я, признаться, буду на стороне русских, хоть я и презираю коммунизм. Наверное, еще больше, чем фашизм. Но мне кажется, все эти измы не вечны. Зимой Анджей снова хотел съездить в Россию, но ему отказали во въездной визе. Я целые дни проводила дома. Из-за Яна пришлось бросить работу. И в свободное от хозяйства время помогала отцу Юлиану сортировать и размельчать травы, делать настойки, мази и вытяжки, а также с удовольствием слушала его подробные рассказы о методах лечения травами. Маленький Ян рос очень спокойным мальчиком и не доставлял мне почти никаких хлопот. Часто я ставила колясочку, в которой он лежал, в кабинет отца Юлиана, а сама занималась хозяйством. Старый и малый прекрасно ладили между собой. Отец Юлиан называл Яна не иначе, как «наш младенец», и каждый вечер, перед тем, как удалиться к себе, заходил в мою комнату и долго стоял возле его колыбельки. Мы с Анджием все так же жили в разных комнатах. Он утверждал, что работает по ночам, а утром должен как следует выспаться. Анджей не прикасался ко мне, узнав, что я беременна, да и после того, как я родила Яна. Поначалу он обидно подсмеивался над моей буквально на глазах расползавшейся фигурой и говорил, что я непременно рожу двойню. Я молча глотала слезы и уходила к себе. Когда меня забрали в больницу, он очень испугался, дежурил в приемном покое всю ночь, пока я не разрешилась благополучно мальчиком. На следующий день моя палата утопала в красных гвоздиках. Осунувшийся Анджей стоял на коленях перед кроватью, целовал мне руки, он навещал меня каждый день, интересуясь сыном вскользь и несерьезно. Мне шепнул как-то: «Бедные, он такой большой, представляю, что он с тобой сделал, этот маленький садист». Мне почудилось в его интонации некоторая брезгливость ко мне, но я постаралась не придавать этому значения. Скоро Анджей выдвинулся в ведущие репортеры газеты, издававшиеся на польском языке. Попутно он сотрудничал в одном русском издании. Он теперь читал много русских книг и газет и говорил по-русски бегло и почти без акцента. Я не видела мужа целыми днями, иногда же он приходил чуть ли не под утро. Не думаю, чтобы у него были женщины. Я слишком хорошо знала своего Анджея и видела, что сейчас все его помыслы заняты политикой. Однажды, месяца через три после рождения Яна, он пришел ночью ко мне в комнату. Он заходил сюда последнее время очень редко и почти не обращал внимания на сына, прошептал: «Подвинься», и лег рядом со мной поверх одеяла.